Глава 8. Сочетание трав и камней. С древнейших времен магия Земли объединяла силу двух ее воплощений – растений и минералов. Травы несут живую, текучую, дышащую энергию, откликающуюся на Луну, сезон, человека и его намерения. Камни же – сгустки времени, оплот стабильности и памяти планеты. Они хранят вибрации на протяжении веков. А вот вдвоем они создают удивительные энергетические формулы, усиливающие и углубляющие действия друг друга. Сейчас тебе пора научиться сочетать травы и минералы. Не для того, чтобы усилить магию механически, а чтобы настроиться на сложную, мудрую чистоту природы. Это союз, где важно не только знание, но и чуткость. Ты увидишь, что определенные пары усиливают очищение, другие – исцеление. Одни помогают при тревоге, другие в любовных делах, третьи в работе с интуицией и снами. Иногда один и тот же камень может по-разному открываться с разными травами и наоборот. Прежде чем ты углубишься в работу с данным разделом, позволь дать тебе несколько мудрых советов. Следи за намерением. Каждое сочетание основано на определенной цели. Защита, любовь, процветание – ясность, сновидение. Выбирай сочетание и только в соответствии с твоим запросом. Начинай с малого. Не спеши использовать много трав и камней одновременно. Часто сочетание одной травы и одного камня будет гораздо сильнее, чем их изобилие. Ощущения важнее готовых схем. Сочетание, что ты увидишь, не аксиома. Ты можешь слушать свое тело и интуицию. Если сочетание не идет, вызывает отторжение, ты чувствуешь сопротивление, то откажись от него. Ты выстраиваешь отношения с миром природы, а не издеваешься над собой. Уважай обе стороны союза. Храни и травы, и камни бережно. Находись в контакте, телесно и духовно. Используй травы и камни в саше, амулетах, ваннах, алтарных наборах, маслах. Иногда просто в медитации. Положи траву рядом, держи камень в руке. Иногда носи при себе, например, в мешочке или кулоне. Главное, не забывай о них и обращайся к ним регулярно.